Глава 14. Замок кошмаров. Убийца демонов. Я заблудился. Меня окружили коридоры замка, темные и пустые. К стенам и блестящему полу льнули тени, лишь изредка их покров разрывал свет фонаря и луны, пробившиеся в окна. В воздухе висела гнетущая тишина, нарушаемая только шепотом моих шагов, словно я был единственной живой душой в этом замке. И сколько я уже тут брожу. Я должен был отыскать что-то, но что, я вспомнить не мог. Однако нужно было завершить миссию. Нельзя вернуться в клан Тени ни с чем. Я зашел за угол и в ужасе уставился на оскалившуюся статую демона, которая возвышалась в конце коридора. Я натыкался на нее уже множество раз. Куда бы я ни свернул, какой коридор бы ни выбрал, всегда возвращался в эту точку. Силы начали меня оставлять. Я бродил кругами бесцельно, не разбирая дороги. И сколько еще мне, подобно тени, плутать по бесконечным коридорам бескрайнего замка и снова возвращаться в исходную точку? Я сердито встряхнулся, отгоняя отчаяние и усталость, понемногу сковывавшую тело. Нельзя сдаваться. Я ведь убийца демонов Каги, и такова моя работа. Неважно, какие преграды встретятся на моем пути, пускай они и будут казаться непреодолимыми, я должен завершить свою миссию. Я просто не могу опустить руки. Я уже собрался свернуть в очередной коридор, как вдруг сзади послышался едва различимый звук, тихий шорох чужих шагов по отполированному дереву. Я развернулся, мгновенно выхватив из ножен меч, готовый накинуться на неведомое чудовище, подкравшееся ко мне со спины. В самом конце коридора стояла девушка и смотрела на меня большими черными глазами. Наверное, впервые в жизни мои мышцы словно одеревенели, а поток мыслей остановился от потрясения. Юмака? Меч в руке задрожал. Я опустил его, не веря своим глазам. В голове мелькнула мысль, что это, возможно, хитрый трюк, иллюзия зловещего замка, сотканная, чтобы показать мне то, что я отчаянно желаю увидеть. Вот только это и впрямь была Юмака. Ее фигура в белых одеждах, отороченных красным, с рассыпавшимися по плечам блестящими волосами, лучилась светом. И несмотря на всю невероятность этой картины, что-то во мне возликовало, точно лишь этого мига и жаждало. «Тацуми!» — нежно и тихо прошептала она, и в ее голосе послышалось облегчение. А потом она шагнула вперед. Темный коридор, казалось, пошел рябью, точно потревоженная гладь пруда. Казалось, весь замок — всего лишь тень. Отражение, и только Юмака реально. Я не мог пошевелиться, только смотрел на нее, идущую ко мне, завороженный собственным отражением в темных глазах. «Я тебя нашла!» Юмака подняла руку и нежно погладила меня по щеке. По телу тут же волной прокатилась дрожь. В ее глазах мелькнула тревога. Казалось, она тоже сперва не поверила, что я настоящий. Я невольно зажмурился и расслабился, наслаждаясь ее прикосновением. «Йоката». Примечание. Как хорошо по-японски. С облегчением прошептала Юмака. «Тацуми, ты цел? Как же я рада! Я так боялась, что Хакаэмона...» «Хакаэмона?» Стоило мне услышать это имя, и в голове пронеслись смутные воспоминания. К чему она упомянула о Хакаэмона? Неужели знает о демоне, заточенном в мече? Я что, рассказал ей о связи с Камигароши? Я напряг память, стал рыться в ней в поисках объяснения, но мысли рассеялись. Они порхали точно мотыльки вокруг огня, и ни на одной не получалось сосредоточиться. Юмака. Я осторожно взял ее за руку. Кожа у нее была нежная, а ладонь легкая и изящная. Внутри у меня все сжалось, дыхание перехватило. «Тебе лучше уйти отсюда», — тихо сказал я. «Нельзя тут оставаться. Здесь...» Я запнулся, все еще не в силах вспомнить, для чего я сюда пришел и зачем охочусь. «По замку бродит нечто опасное», — договорил я наконец. «И я должен его отыскать. Тебе не стоит идти за мной». Юмака покачала головой. «Нет, Тацуми, послушай меня. Это просто сон». Она взяла мои руки в свои и заглянула в глаза. «Ты спишь. Это все не взаправду». «Сплю». Я нахмурился. «Нет, такого просто не может быть. Учитель Тира отправил меня сюда, чтобы...» Поток мыслей резко оборвался. Я не мог вспомнить, что я тут делаю. Не мог вспомнить разговора с учителем Этира об этой миссии. Вообще ничего, хоть сколько-нибудь с нею связанного. И чем больше я думал об этом, тем невероятнее оказался такой расклад. Я ведь убийца демонов Каги. Я ничего не забываю. «Это сон», — упрямо повторила Юмака. «Подумай сам, Тацуми. Помнишь замок госпожи Сатоми? Мы впятером пробрались туда в поисках учителя Дзира. Помнишь, что там произошло?» «Учитель Дзира. Это имя показалось знакомым, как и госпожа Сатоми». Я зажмурился, силясь угомонить воспоминания, пронесшиеся в голове. «Госпожа Сатоми — кровавая ведьма», — медленно проговорил я. Мы встретили ее на празднике в императорском дворце и через зеркало последовали за ней в замок. Юмака одобрительно сжала мои ладони в знак того, что я прав, и можно продолжать. «Еще там был Они», — припомнил я все сильнее и мрачнее. «Ебурама. У нас с ним завязался бой, а потом...» А потом внутри все оборвалось. Руки задрожали, и воспоминания окатили меня ледяной волной, заставив отшатнуться. Я вспомнил, как утратил над собой контроль, и демон с победным ревом захватил мой разум. «Хакаемона», — прошептал я, чувствуя на себе взгляд Юмака. «Так я по-прежнему...» Я в онемении привалился к стене. Теперь я вспомнил все. Хакаемона на свободе. Я не смог ему помешать, и теперь он угрожает не только клану Тени, но и всей империи. По телу побежали мурашки, стоило мне вспомнить его проклятие в адрес Каги, резню, которую он уже устроил, и массовые истязания, которые грозят народу, если его не остановить. Я почувствовал, как Юмака снова ко мне приблизилась. Ее присутствие было точно луч света, спасительная твердь в океане зыбкого мрака. «Тацуми, послушай», — начала она. Я поднял голову и снова увидел свое отражение, бледное и встревоженное в ее глазах. «Мы придем за тобой», — пообещала Юмака. «Я не позволю Хакаемона победить. Мы спасем тебя, пленим Хакаемона и заставим вернуться в Камигороши». «Нет», — сдавленно ответил я и, шагнув вперед, схватил ее за плечи. Юмака удивленно сдвинула брови. «Если ты выступишь против Хакаемона в одиночку, ты погибнешь, Юмака. Всех, кто вызовет его на поединок, ждет смерть. Непременно нужно его убить». «Тацуми, прошу тебя». Собственный голос, звенящий от напряжения, показался мне чужим. Осталось не так много времени. Передай клану Тени, императору, всем, кто согласится тебя выслушать. Хакаемона на свободе. Он заключил союз с Гэна, владыкой демонов. Гэна? Юмака округлила глаза. Должно быть, тоже узнала это имя. Я и не сомневался, ведь владыка демонов был самым известным и страшным кровавым магом в истории Ивагото. Даже Юмака, воспитанная в глуши, слышала о человеке, практически уничтожившем империю. «Но ведь Гэнна мертв», — возразила она. «Погиб 400 лет назад. Разве не так?» «Он вернулся», — ответил я. Его душу призвали из Дигоку и заключили в царстве смертных. У него есть армия демонов и юкаев, притаившиеся в руинах старого замка. На империю он не нападает только потому, что лишен тела, а значит и полной силы. Хакаемона собирается это исправить, достав для него драконий свиток. Юмака побледнела и обмякла в моих руках. Не держи я ее, она наверняка упала бы на пол. «Хакаемона охотится за драконьим свитком», — прошептала она. Я кивнул. «Он знает, где находится храм Стального Пера», — уточнил я, и она побледнела еще сильнее. «И сейчас именно туда и держит путь. Если его не остановить, он перебьет хранителей свитка, а сами фрагменты отнесет прямиком владыке демонов. Один отрывок молитвы у Гэнна уже есть. Если он раздобудет остальные и призовет дракона, империя погрузится в хаос. Ты должна его остановить». «Как?» — выдохнула Юмака, еще не отойдя от потрясения. Я осторожно отпустил ее, дождался, пока она выпрямится, и заглянул ей в глаза. «Убей меня», — тихо попросил я. «Это единственный способ, пока Хакаемона не добрался до свитка. Лиши меня жизни, а Хакаемона снова заточи в меч». Юмака в ужасе отпрянула. «Нет», — прошептала она. «Не стану я тебя убивать, Тацуми. Прошу, и думать об этом не смей». Она шагнула ко мне. Во взгляде вспыхнула мольба, и сердце у меня в груди больно сжалось. «Мы тебя спасем. Дай нам шанс». «Вам его не изгнать». Я махнул рукой и сокрушенно покачал головой. «Клан Тени уже пытался. Наши лучшие священники и самые могущественные мадзуцуши брались за дело, но тщетно. Слишком уж он силен. Никому не удалось его обуздать. Прошлая попытка кончилась тем, что Хакаемона вырвался на свободу и перерезал всех собравшихся. Я не выдержу, если с тобой такое случится». Юмака стиснула зубы, и в ее глазах я увидел непоколебимую решимость. Я понимал, она снова откажется, уверенная, что сможет одолеть Хакаемона. И меня охватило отчаяние. Хакаемона уже убил нескольких членов моего клана, а я не смог этому помешать. Его главный замысел был мне хорошо известен. Он задумал стереть Каги с лица земли. А мне придется беспомощно наблюдать за тем, как это происходит. Если Гэна обретет полную власть, призвав дракона, в падении империи буду виноват именно я. Моя честь потеряна, а душа до того опорочена, что ей уже нет спасения. Однако страшнее всего была мысль о смерти Юмака, о ее встрече с беспощадным первым Они и гибели от моей руки. Он ведь не просто убьет ее, а сперва изрядно помучает, чтобы она страдала, лишь бы причинить мне боль. И ни за что не даст мне об этом забыть. Я замешкался, но на мгновение, а потом опустился перед ней на колени и склонил голову. Юмака судорожно вздохнула. «Пожалуйста, тихо произнес я. «Умоляю тебя, я не хочу стать орудием, которое поможет Генне вернуть власть. Не хочу, чтобы из-за меня погиб весь клан Тени, а еще...» Мой голос дрогнул. Пришлось сделать паузу, чтобы проглотить ком, подступивший к горлу. «Я не хочу смотреть, как он тебя убивает, Юмака», — шепотом договорил я. «Хакаемона знает, как ты для меня важна, и с удовольствием подвергнет тебя ужасным пыткам. Он сотворил немало страшных преступлений, но погубить тебя собственными руками...» Меня передернуло. «Нет, мне проще вспороть себе живот, чем жить с этим». Юмака молчала. Я чувствовал на себе ее тяжелый взгляд, серьезный и беспомощный. Наверное, она осознала правдивость моих слов. «Моя жизнь ничего не стоит», — продолжал я, не поднимая головы. «Если моя смерть избавит империю от первого Они и помешает владыке демонов вернуться, я готов распрощаться с жизнью. Но убить себя сам я не могу». Я согнулся в поклоне, так сильно, что коснулся лбом пола. «Юмака, убей меня!» — шепотом взмолился я. «Покончи со мной и верни Хакаемона в меч навеки!» На несколько секунд воцарилась тишина. Потом тихо зашелестели одежды, и Юмака опустилась на колени напротив меня. Мгновение, и ее прохладная ладонь прижалась к моей щеке. «Я ему тебя не отдам», — упрямо прошептала она. «Для меня твоя жизнь цена». Она коснулась моего лица второй рукой. По спине побежали мурашки. «Тацуми, посмотри на меня. Посмотри внимательно и скажи, что ты видишь». Я выпрямился и заставил себя заглянуть ей в глаза, теперь сияющие и золотистые. Я удивленно отпрянул, и на мгновение силуэт Юмака размылся, точно ее застлала вода или густой дым. Но вскоре дымка развеялась. Теперь на меня золотыми глазами смотрела лиса с черными ушками. Боковым зрением я заметил ее пушистый хвост. «Кицуны. Юмака, кицуны. И как я об этом забыл». В ее позе читалось напряжение. Точно она боялась, что я скривлюсь от отвращения. И мне вспомнилась ночь, когда Хакаемона вырвался на свободу. Тогда он злорадно изводил лисичку, твердил ей, что я увидел ее истинную суть и презираю ее. Но Хакаемона лгал. Конечно, я был потрясен, узнав, что все это время, с того дня, когда спас Юмака от демонов, я путешествовал с кицуны, с Юкаем. Но даже это потрясение меркло рядом со всепоглощающим ужасом и яростью, которую я питал к себе за то, что допустил освобождение Хакаемона. Истинная природа лисички тревожила меня гораздо меньше демона, вселившегося в мое тело. А если так подумать, то, что Юмака кицуны, не так уж сильно меня удивило. Я вспомнил, как она разговаривала с Ками и видела духов и юреев так же отчетливо, как жителей смертного мира. Мелкие детали, которые прежде казались незначительными, наконец дополнили картину. Ее лисья, юкайская природа — должна была вызвать во мне гнев и презрение. Но Юмака — это Юмака. И неважно, человек она или кицуне. Юмака улыбнулась, но улыбка получилась грустной. Точно она понимала, что-то между нами сломалось и уже никогда не будет прежним. «Прошу, доверься мне», — мягко сказала она. «Не Юмака, простушки из захолустья, а кицуны, поклявшийся, что не даст демону победить. Хакаемона силен, но порой одной силы мало, чтобы выиграть битву. А у меня в рукаве есть несколько фокусов, к которых он прежде не видел. Я не сдамся. Главное, подожди меня еще немножко». «Что ты задумала?» — спросил я шепотом. Вид у Юмака стал встревоженным, почти смущенным. Она потупилась, а кончик хвоста нервно застучал по полу. «Мне нужно твое разрешение, Тацуми», — проговорила она, окончательно сбив меня с толку. «Все говорят, что обычный обряд экзорцизма на первого Они не подействует, что снаружи его не одолеть, слишком уж велико его могущество. Вот почему, когда мы разыщем Хакаэмона, я хочу схлестнуться с ним изнутри». Я почти мгновенно понял, к чему она клонит. «Китсуне Цуки», — пробормотал я, и Юмака кивнула, поморщившись. «Юмака, победить Хакаэмона внутри меня ничуть не проще. Там его душа еще сильнее». «Знаю», — прошептала она в ответ и боязливо прижала к голове уши. «Но меня это не остановит. Просто хочу, чтобы ты знал, что я приду, Тацуми, и буду биться за тебя изо всех сил. Я освобожу твою душу от Хакаэмона, чего бы мне это ни стоило». Мое сердце точно свинцом налилось. За 17 лет никто ни разу не пытался меня спасти. Никому до меня не было дела. Я был всего лишь оружием в руках Каги, наученным убивать и подчиняться. Умри я, выполняя очередную миссию, клан расстроило бы разве что необходимость искать нового убийцу демонов. Никто бы меня не вспомнил, не стал бы оплакивать мою гибель. Посвятить свою жизнь служению клану — большая честь. Оплатой за неудачу была смерть. Так было всегда. Лицо Юмака дышало яростной решимостью. Глаза горели обещанием, что она не отступится. Внутри меня всколыхнулись неведомые прежде чувства. Неужели эта девушка выступит против господина демонов, самого могущественного Они Дзигоку, чтобы спасти никчемную, прогнившую душу убийцы? «А если ты не сможешь его изгнать?» — спросил я. «Если Хакаэмона подберется слишком близко к свитку и начнет убивать всех, кто стоит у него на пути?» Она зажмурилась. «Если не будет выбора», — сдавленным голосом прошептала Юмака. «Если у меня не получится его остановить, то я выполню твою просьбу, Тацуми. Если придется, я убью и тебя, и Хакаэмона. Первый Они не получит свиток, обещаю». Я уперся кулаками в колени и поклонился. «Аригато», — пробормотал я. «Если таково твое решение, Юмака, я буду тебя ждать. И прости меня». «За что?» «За все, с чем тебе придется столкнуться на пути ко мне». «Я не боюсь». Она придвинулась и накрыла своими руками мои. Ее лицо замерло так близко. Золотистые глаза сияли. «Я готова сразиться с десятком Хакаэмона, лишь бы еще раз тебя увидеть». Юмака нахмурилась и встревоженно дернула лисьими ушками. «На самом деле, других Хакаэмона не существует, правда же?» Сердце глухо заколотилось под ребрами, и я медленно вдохнул, чтобы его успокоить. «Насколько мне известно». «Фух, хорошо», — шепнула лисичка и облегченно опустила плечи. «А то страшноватый расклад, если так подумать». По телу пробежала дрожь. Рука невольно поднялась и убрала прядь волос с ее щеки, а пальцы скользнули по коже. Юмака застыла, не сводя с меня золотистых глаз. В них читалось такое доверие, что у меня дыхание перехватило. Она едва заметно мне улыбнулась, отвечая на невысказанный вопрос, и остатки моего самообладания рассыпались пылью. Не успев толком сообразить, что же делаю, я подался вперед. Но тут силуэт девушки дрогнул, точный огонек свечи под порывом ветра. Я нахмурился и отстранился. Очертания Юмака снова расплылись. На миг она исчезла и опять появилась. «Юмака, что происходит?» — спросил я. Она взглянула на меня с болью и сожалением. «Гумен, Тацуми», — проговорила лисичка, снова заребив, и недовольно нахмурилась. «Я ведь тебе говорила, что мы в мире снов, так? Мне жаль, но, кажется, я просыпаюсь». В следующее мгновение она растаяла. Я опустился на колени. Оставшись один в коридоре заброшенного замка, я уставился на то место, где секунду назад была кицуне. Тут я и сам начал таять, а реальность вокруг рассыпаться по мере того, как пробуждалось мое сознание. Мир поблек и похолодел, стоило жизнерадостной лисичке уйти. «Увидимся ли мы еще?» — подумал я. «Разыщет ли она меня, как обещала?» И тут же разозлился на себя за эту слабость. Все только выиграют, если она будет держаться как можно дальше от меня и демона, захватившего мое тело. Юмака смелая, находчивая, знает всякие лисьи трюки. Но она ведь еще не сталкивалась с таким опасным недругом, как Хакаэмона. Лучше уж Каги разыщут и убьют нас обоих, чем смотреть, как Хакаэмона разрывает кицуны на части и смеется надо мной, понадеявшимся на чудо. С каждой секундой замок вокруг меня становился все прозрачнее, все нереальнее. Я понимал, что могу открыть глаза в любой момент, но еще несколько мгновений простоял неподвижно, не желая прерывать сон. Ведь настоящий кошмар ждал меня наяву.